Суббота, 15 июня, 22:37. С тех пор, как ушла Коллетт, не происходило ровным счетом ничего интересного. Мартин немного погремел на кухне посудой, посмотрел телевизор, поднялся пару раз в туалет. По телефону ни с кем не разговаривал. Броган занял свое место у глазка, отодрал изоляцию и приник к дыре. Вскоре Мартин, пыхтя и отдуваясь, зашел в спальню. Выглядел он довольно злым, нервно посматривал на телефон в руке. Сел на кровать, с силой ткнул пальцем в экран, чуть его не продавив, поднес телефон к уху и от души выругался. «Да чтоб тебя!» Выждав пару секунд, он заговорил, не пытаясь скрыть раздражение. «Это я. Ты обещала позвонить. Не нашла времени взять трубку и рассказать, что у тебя происходит?» Он снова встал и начал раздеваться. Сходил в очередной раз в уборную, уселся на кровать и принялся листать автожурнал. Однако почти сразу снова взялся за телефон и набрал номер. «Привет, это я», — сказал он с улыбкой. «О, какая неожиданная перемена! Только что был готов испепелить ее на месте». «Ее нет», — продолжил Мартин, — «в больнице». «Нет, ничего не случилось. Она там со старухой, которая живет по соседству». «Ах, вот в чем дело. Это не Коллетт». «Кто же тогда?» «Ты не догадываешься?» «Я здесь совсем один. Ага. В пустой холодной постели. Не хочешь ее согреть?» Мартин похотливо хохотнул. «О, да. Да, я бы с удовольствием». «Правда? Ты всерьез так одета?» Он сунул руку под одеяло. «Клянусь, если он сейчас вытащит свою штуковину, я спущусь и отрежу ее к чертям». К счастью, в замке внизу лязгнули ключи. Мартин обрадовался возвращению жены гораздо меньше Брогана. «Мне пора, Габс. До встречи». Он завершил вызов, взял вместо телефона журнал, а на лицо нацепил прежнюю недовольную гримасу. Коллетт, понурая, вошла в комнату. «Привет. Ты почему так рано лег?» «Устал. По телевизору одна хрень. Ты, кстати, так и не позвонила». «Прости, было как-то не до того». «Я звонил тебе весь вечер, но ты не отвечала. На сообщение тоже». «Мартин, мне пришлось выключить телефон. Там по всей больнице развешано объявление, хотя многие их не замечают». «Вот и ты могла бы не заметить. Отойти на 5 минут и позвонить». «Прости, я не думала, что будет так долго. И мне правда не хотелось оставлять Элси одну». При упоминании соседки Мартин сменил праведный гнев на милость. «Как она?» Коллетт покачала головой. «Почти без сил. Они решили оставить ее в больнице на пару дней». «Думаешь, выкарабкается?» «Хотелось бы. Но я такой ее еще не видела. Она выглядит даже хуже, чем когда у нее была пневмония». «А что случилось вообще? Кто вызвал скорую?» «Сиделка. Нашла ее на полу. Испугалась, что померла. Еще и скорая долго ехала». «Упала, что ли? Или инсульт?» «Не знаю. Ей поставили капельницу, взяли анализы. Надеюсь, к утру врачи найдут причину». «А ты как? Поела хоть?» «Медсестра принесла мне чаю с тостами». «Что там эти тосты? Давай приготовлю нормальной еды». «Не надо, спасибо. Я не голодная, просто устала». Броган внимательно за ней наблюдал. В Коллетт чудилась некая опустошенность, необычная усталость или тревога. Словно она вмиг сдалась и опустила руки. Коллетт быстро разделась, окинув Мартина отрешенным взглядом. Легла, выключила лампу и закрыла глаза. Мартин какое-то время смотрел на нее. Потом отложил журнал и взялся за телефон. На губах у него мелькнула улыбка, словно он увидел забавное сообщение. А может, просто вспомнил о недавнем звонке. «Радуйся, пока можешь, похотливая тварь», — подумал Броган. «Посмотрим, как ты будешь улыбаться, когда я тебе губы отрежу». Воскресенье, 16 июля, 9:36. Ночь в который раз выдалась ужасно долгой. Большую ее часть Броган провел лежа на спине, глядя в темноту и отгоняя подкрадывающийся сон. Пару раз, кажется, он все-таки задремал, а может, только почудилось. Местная фауна по-прежнему сводила его с ума своим жужжанием, царапанием, шуршанием и прочей возней. К утру отчаянно хотелось чесаться от одной только мысли, сколько тварей сейчас может ползать в волосах и под одеждой. Снова нарастала жара вместе с вонью. Невольно представилось, как миазмы впитываются в кожу, неся с собой ядовитую заразу. Интересно, нельзя ли с этими парами подхватить какую-нибудь болезнь? Не получится ли так, что Броган сам сляжет рядом с покойником? — А ты нынче весел. — Я устал и хочу пить. Что тут веселого? — На самом деле тебя волнует не это. — А что же? — Тебе нужен не сон, не еда, не вода, а то, о чем я говорил вчера. Элси и Коллет. При чем тут Коллет? Притом, ты и сам знаешь. Я просто проверяю твои логические способности. Это, как его, силлогизм. Какой еще силлогизм? Такой. Ты волнуешься за Элси, Коллет волнуется за Элси. Следовательно, ты волнуешься за Коллет. Самое странное логическое умозаключение на свете. Я тоже так думаю. Но это же твоя логика, не моя. Заткнись. Мы вчера все обсудили. Участь Коллет предрешена, как и Мартина. На которого ты вчера здорово разозлился. Почему? Потому что он обижает твою прелестную Коллет. Знаешь что, заткнись. Мне не до тебя. И без того проблем навалом. Снизу донесся шорох, и Броган подполз к глазку. Коллет все еще лежала в постели, а Мартин подносил ей чашечку чая. Коллет заставила себя сесть. — Надо же, какой сюрприз! Чем обязана такой милости? — Нечистой совести! — Это вместо извинений. Я был с тобой вчера слишком резок, перенервничал, так и не дождавшись звонка. Коллет улыбнулась. — Все нормально. Надо было и впрямь позвонить. Просто... — Что? — Не знаю. Трудно объяснить. Я будто впала в прострацию. Вроде мы с Элси не так уж и близкие, но она мне нравится. Помнишь, как на новоселье она принесла нам яблочный пирог? Помню. И как присматривала за домом, когда мы уезжали? Да. Хотя мы ее ни о чем не просили. И я вот подумала, а почему мы ничего не делали взамен? А теперь, наверное, уже поздно. Кол, мы же не знали, что она заболеет. Я не про вчера, нет. Но мы же понимали, что рано или поздно этот день настанет. Она такая старенькая. Надо бы проявить к ней участие. Это как? Ну, приглядывать за ней. Заходить почаще в гости. Приглашать на чай. Коллет указала на свою кружку. Болтать о всяком. Расспрашивать ее о жизни. Знаешь, что самое грустное? У нее ведь совсем никого нет. Ни семьи, ни друзей. Если бы я не поехала с ней в больницу, она осталась бы там совершенно одна, потому что сиделка собиралась уходить. Но ты ее не бросила. И когда старушку выпишут, она будет тебе очень рада. И да, ты права, стоит чаще к ней заглядывать. Коллет потягивала чай. Мартин ни капельки ее не успокоил. На лице у нее так и было написано. Вряд ли ее выпишут. А если она и выздоровеет, ты-то к ней в гости ходить не станешь. Коллет вдруг запрокинула голову, и на мгновение Брогану показалось, что она заметила его взгляд. — Не обращай внимания, ладно? — протянула она. — На меня просто что-то нашло. Вся эта история с Джереми заставила задуматься, что происходит с людьми после смерти. Мартин поскреб в затылке. — Да, неожиданно. Не самый простой разговор для воскресного утра. Но ладно. Скорее наоборот. Воскресенье — самый подходящий день для подобных размышлений. Но я не об этом. Я о том, что бывает перед смертью. О том, что надо извлечь максимум пользы из этого времени и помочь другим сделать то же самое. «Понятно». Коллет нахмурилась. «Что тебе понятно?» «Это не из-за Элси. Это больше из-за Джереми. Ты снова мучаешься чувством вины». «Нет. Ну, может, чуть-чуть». «Тогда хватит. Тебе и так в последние дни нехорошо. Нельзя, чтобы из-за Элси стало хуже». Коллет вздрогнула при упоминании своей якобы болезни. Значит, в глубине души она все-таки сомневалась. «Я постараюсь». Снова глотнула чаю. «Днем я хотела бы еще раз съездить к Элси». Мартин ответил не сразу, будто сперва хотел возмутиться, что его ставят перед фактом, не спросив мнения. «Да, конечно», — отозвался он нарочито бодрым тоном. А потом, чтобы накинуть себе немного очков, добавил. «Знаешь что, почему бы тебе не поваляться в постели? Давай я сам съезжу за покупками». «Что на тебя нашло?» — удивилась Коллет. «Я же говорю, взыграла нечистая совесть». «Да так», — протянул Мартин. «Просто хочу помочь. Может, тебе сэндвичи сделать перед тем, как я уеду?» Коллет рассмеялась. «Нет, спасибо. И вообще, куда ты дел моего мужа?» Мартин улыбнулся и вышел из комнаты. Едва он скрылся из виду, как с Коллет мигом слетела маска добродушия. Броган пригляделся к ней внимательнее, пытаясь за мимикой разгадать мысли. «Хватит!» «Что хватит?» «Это хватит! Можешь пялиться ей на сиськи и на задницу, сколько влезет, но в башку лезть не вздумай! Ты понятия не имеешь, что там творится!» «Можно же угадать!» «Нельзя! Если только ты не собираешься обратить эти мысли потом против нее!» «Она много думает о смерти». Сама так сказала. «И что? Мы тоже много думаем о смерти. Особенно о ее!» Воскресенье, 16 июня, 17:11. День выдался темным, жарким и скучным. Он прошел под знаком жажды и голода, недосыпа и крайнего дискомфорта. Брогана безжалостно дразнил запах бекона, пробивавшийся даже сквозь густую удушливую вонь от соседа по чердаку. Мартин вскоре вернулся с покупками, и Брогану зачекотали нос ароматы супа. После обеда Коллет уехала в больницу, а Мартин остался развлекать Брогана грохотом и стуком. Он что-то мастерил на заднем дворе. Воспользовавшись его отсутствием, Брогану удалось немного размяться и заодно отлить в одно из пустых пластиковых ведер, валявшихся на чердаке. В общем, время прошло незабываемо. Он ужасно тосковал по пустым бескрайним полям Шотландии. Вот бы сейчас туда вернуться. Наблюдать, как сменяют друг друга времена года. Как жизнь тянется от начала к концу. Солнце гладило бы ему плечи, мороз щипал за пальцы ног, а дождь брызгал в лицо каплями. Лучше тех времен ничего не было, пока не появилась она и не положила всему конец. Немного веселее в доме Фэрбрайтов стало, когда Броган услышал рев подъезжающей машины. Потом хлопнула дверь, и с лестницы донеслись шаги. Броган занял привычное место у глазка и затаился. В туалете спустили бачок, по трубам зажурчала вода. Через минуту в спальню вошла Коллет. Она сбросила туфли, упала на кровать лицом вниз и замерла. Вскоре раздался голос Мартина. — Кол, это ты? Ты где, наверху? Таня ответила, даже не шелохнулась. Мартин поднялся на второй этаж и заглянул в комнату. «Кол! Кол!» Он подошел к кровати и сел рядом. Встряхнул Коллет за плечо. «Что такое?» Она повернулась к нему. Мартин убрал у нее с лица волосы. Броган заметил на ее щеках слезы. «Что такое?» — повторил Мартин. «Это из-за Элси? Она что?» «Нет. Наоборот, она немного оклемалась. Ее накачали лекарствами, витаминами, всякой глюкозой». «Это же здорово! Почему ты тогда плачешь?» Коллет перекатилась на бок и села. заправила волосы за уши, нашла в кармане салфетку и вытерла глаза. Мартин придвинулся и взял ее за руку. «Я плачу, потому что все это очень грустно. Элси живет одна. Муж у нее давно умер. Сын разбился на машине. К ней вообще никто не приходит. Но знаешь, что хуже всего?» «Что?» «Она сдалась. Так сказали врачи. Говорят, она уже несколько дней ничего не пила и не ела. И лекарства, видимо, тоже забросила». «Я думал, у нее есть сиделка». «Да, но какой от нее толк? Она пришла на 5 минут, налила чаю и снова ушла. Элси наплела ей всякого, а потом выкинула ужин в мусорку, а таблетки спустила в унитаз». «Но зачем? Зачем так делать?» «Потому что ей больше незачем жить. И мы отчасти тоже виноваты». «Мы? Мы-то здесь при чем? Что мы такого сделали?» «Ничего. В том-то и дело. Если бы мы потрудились хоть изредка заглядывать к ней в гости, то, возможно, она не довела бы себя до больницы». Мартин погладил жену по руке. «Удалось с ней поговорить?» «Буквально 2 минуты. Она до сих пор немного не в себе. Открыла глаза, пробормотала: «А, это ты, милая, Алекс с тобой», и снова отключилась». «Кто такой Алекс?» «Ее сын, тот, который разбился». «А, ну тогда она явно не в себе, хоть узнала себя, увидела знакомое лицо. Это пойдет ей на пользу». Колет нахмурилась. «Думаю, сейчас я не лучшее для нее лекарство». Мартин сурово насупился. Колет высморкалась. «Хочешь, чаю налью?» Колет кивнула. Мартин поцеловал ее в макушку и вышел. Броган по-прежнему таращился в пустоту. «Что такое?» «Элси больна. Из-за меня. Потому что я ее бросил». «И что?» «Ее сейчас подлечат и вернут в пустой холодный дом. И она снова перестанет жить». «Люди стареют и умирают. Таков уж закон. Иногда перед смертью начинают бредить. Ты для Элси пустое место. Она любит своего мертвого сына, так что кончай о ней думать». Брогану никак не удавалось отделаться от грустных размышлений. Прежде чем он спохватился, из глаза сама собой выкатилась слеза. Угодила прямиком в отверстие и упала на покрывало рядом с Колет. Впрочем, та ничего не заметила. «16 июня. Воскресенье. 22:16. «Ты как?» «Нормально». «Правда?» «Правда». «А почему тогда притих?» «Нет настроения». «Это я вижу. На тебя не похоже». «Обстоятельства не располагают». «Допустим. Но все можно в любую минуту изменить». «Знаю». «Я просто хочу сказать, что...» «Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты все время об этом твердишь». «И нет. Ответ будет прежний. Мы ждем. Следуем нашему плану. Дожидаемся подходящего момента». «Всей этой хрени в планах не было. Предполагалось, что мы будем веселиться. А мне совсем не весело». «Ты же слышал новости. Полиция прочесывает город. Здесь самое безопасное место». «Не факт». «Ты это к чему?» «Не думаю, что умирать от голода и жажды так уж безопасно». «Ничего мы не умираем. Утром Фэрбрайт уйдут на работу, и мы спустимся. Осталось потерпеть одну единственную ночь». «То, что с тобой творится, тоже небезопасно». «Что опять не так? О чем ты вообще?» «О тебе. Ты изменился». «Все мы со временем меняемся. Испытания закаляют характер». «Так сильно ты еще не менялся. Элси тебя испортила». «Элси мне нравится. А люди, которые нам нравятся, конечно же, нас меняют». «И Колет тебя испортила». «Неправда». «Правда? Я думаю, ты не готов ее убивать». «Я могу убить ее прямо сейчас, хоть сию секунду». «Но не так, как надо». «Что значит «не так, как надо»?» «Ты и сам прекрасно понимаешь. Да, если придется, ты можешь отнять у нее жизнь, но не так, как это делаешь обычно. Удовольствия не получишь. Это она у тебя отняла. Хватит нести всякую чушь. Ничего не чушь. Эмоциональные привязанности очень опасны. Уж кому, как не тебе, это знать. Вспомни, как ты кого-то любил, и что каждый раз из этого получалось. Заткнись. Вспомни про Митси и родителей. И, конечно же, про... Я сказал, заткнись! Броган зажал уши, пытаясь заглушить ехидный голос, совсем позабыв, что тот звучит в голове, и от него не скрыться, как ни старайся. Впрочем, ему редко хотелось от него избавиться, потому что этот голос единственный его поддерживал, не раз спасал ему шкуру и вообще давал стимул жить. Через несколько минут Броган осознал тщетность своих попыток и убрал руки. Однако голоса, которые он слышал, оказались настоящими. Он снова припал к глазку. Мартин стоял в дверях спальни и смотрел, как Коллетт снимает с себя одежду. — Опять ложишься так рано? — спросил он. — Нам ведь обоим завтра на работу, — ответила Коллетт. — И что? — Ну, лично я очень устала. Из-за Элси в последнее время мне не по себе. Коллетт неспешно раздевалась, а Мартин стоял и любовался женой. «Знаешь», — начала та, добравшись до нижнего белья, — «если не хочешь, не ложись. Посмотри телевизор». «Мы же всегда ложимся вместе». Коллетт пожала плечами. «Сегодня собеседник из меня никудышный. Надеюсь, хоть к утру приду в себя». Мартин задумался. Броган обратил внимание, что за все это время Коллетт больше не сняла с себя ни одного предмета одежды. «Хорошо», — сказал тот, — «раз ты не против». «Нет, конечно. Мне просто надо отдохнуть». «Ладно. Но скоро я приду, хорошо?» «Хорошо». Когда Мартин вышел, Коллетт взяла ночную рубашку и ушла в душ. Вернувшись, залезла в постель, но лампу не выключила. Вместо этого села в кровати, уставившись перед собой в пустоту. — Она же вроде говорила, что устала. — Видимо, соврала. — Зачем? — Чтобы выставить Мартина из спальни. Она возводит между ними стену. — Да, но почему? — Думаю, потому что он для нее чужой. — Наверное... Она поняла, что Мартин не тот человек, за которого она выходила замуж. И теперь он в ее доме. Посторонний. Совсем как мы. Да, как мы. Понедельник, 17 июня, 3:15. Началось все с обычных шорохов. Скрежета, шелеста, жужжания и мушиной возни. Броган всеми силами старался не обращать на это внимания. Он пытался отвлечь себя другими, более приятными мыслями. Представлял, к примеру, Коллетт. Ее пышные формы, ее улыбку, ее... «Черт возьми, как же бесит это шуршание!» Шум с каждым часом становился все сильнее. Еще чуть-чуть и услышат в спальне. Мух, наверное, расплодилось не меньше тысячи. Да что там тысячи? Миллиона. Жирных, сытых, насосавшихся гнойных соков из трупа. Внутри пакета огромная кипящая груда мерзких гадких жуков. Прежде Броган думал, что хуже той пакости, которая чудесным образом появилась на трупах Картеров, быть не может. Но куда тем личинкам до нынешних тварей? Думай о приятном, о еде, например. Чем позавтракаем с утра? Я бы не отказался от ломтика сочной ветчины. Или, может, супчика и чайку покрепче, чтобы обмакнуть печеньку и... Валите отсюда! А ну, пошли прочь, мелкие прожорливые твари! Шум нарастал. Становился все громче и громче, явно предвещая что-то нехорошее. Броган в красках представлял, как мусорные пакеты раздуваются, словно шарик, и лопаются, осыпая его густым варевом из потрохов и личинок. О, Господи, ну и вонь! Так и выворачивает наизнанку. Броган включил фонарик, и будто по сигналу твари тут же упали замертво, словно опоссумы. Труп по-прежнему лежал в углу, обмотанный пленкой, точь-в-точь, как мумия, поджидающая археологов. Броган встал и подошел ближе. Покойник заметно двигался. Пленка колыхалась и дрожала по всей длине. Личинки выбирались из своей темницы и сползали на пол. Однако сам человек, он все еще был внутри. Как бы ни выглядел, во что бы ни превратился, он по-прежнему лежал на месте. Броган отошел, вернулся в свой угол, лег на пол и выключил фонарик. Он не знал, сколько прошло времени, но что-то вновь заставило его встрепенуться. Уже не жуки. Нет. Нечто куда более зловещее. Шаги. Броган потянулся за фонариком, но нащупал одну только пыль. Где же он, чтоб его? Броган слепо зашарил вокруг, по-прежнему не находя фонарик. Шаги раздавались все ближе. Брогана охватила паника. Где же нож? Впрочем, от ножа толку будет мало. К счастью, он нащупал фонарик и включил его трясущимися руками. Направил луч света на труп и заметил, что тот теперь выглядит иначе. Да, по-прежнему черный и блестящий сверток, но какой-то другой. Как Броган не присматривался, он никак не мог понять, в чем дело. Медленно двинулся в ту сторону, гадая, отчего так тяжело дышать, и почему он ждет, что покойник сейчас примется стонать и корчиться. Лишь вблизи, на расстоянии вытянутой руки, Броган наконец осмыслил картину, открывавшуюся его глазам. Он увидел, как все было на самом деле. Он увидел содержимое пакетов. В пластике сбоку обнаружилась огромная прореха, и больше всего пугало то, что сквозь нее виднелась другая сторона. Внутри было пусто. Никакого трупа, ни целого, ни разложившегося. Только лужица гнойного бульона, в котором копошились мухи. И все же каким-то чудом сверток сохранял очертания тела, не сдуваясь, как воздушный шарик. Словно он превратился в кокон. А задача кокона... Броган обернулся на звук шагов, взмахнул фонариком, пытаясь разглядеть в темноте гостя. Тот выскочил из тени и бросился на него, вытянув перед собой когтистые руки и оскалив зубы. И Броган увидел, что это уже не убитый им грабитель, что в коконе он превратился в... «Элси!» Броган проснулся, видя перед собой бледное лицо старухи, недобродушное, как обычно, а перекошенное гримасой ненависти. Сердце в груди зашлось ударами. — Ты кричал! Тебя услышали! Броган встал на четвереньки и через силу подполз к краю балки. Идти к глазку не было времени. Он слышал внизу взволнованные голоса и хотел знать, что происходит. Просунув руку между балками, приподнял край изоляционного листа и прижал ухо к голому гипсокартону. — Все хорошо? — спрашивал Мартин. — Да, — отозвалась Коллетт. Она говорила сонно, с легким раздражением. — Почему ты спрашиваешь? — Мне показалось, тебе приснился кошмар. — Не помню. — А что? — Кто-то кричал. — Кто? — Я? — Не знаю. Но кто еще мог кричать? — Я вроде не кричала. Наверное, это тебе приснился кошмар. Можно мне уже поспать? Мартин немного помолчал, сбитый с толку. — Да, конечно. Извини. Повисла тишина. Броган протяжно выдохнул. Он не шевелился добрых 15 минут, пока не удостоверился, что парочка внизу крепко уснула. И только после этого осторожно прополз по половицам и сел, привалившись мокрой от пота спиной к кирпичной стене. — Тебе приснился плохой сон? — Да, знаю. — Про Элси? — Знаю. — А еще ты знаешь, что тебе не должны сниться сны, потому что спать нельзя. Спасибо за лекцию. Что бы я без тебя делал? Пожалуйста. А знаешь, что еще тебе следует знать? И что же я должен знать? Я никогда не видел тебя таким испуганным.